большой удачей, когда, оправившись от первого испуга, вооружились князья и противопоставили крестьянам наемных ланцкнехтов. Где же было крестьянам, вооруженным дубинами, действовать против стройных отрядов наемников? Они были наголову разбиты в Швабии и Франконии. В надежде возбудить крепостное сословие французское, часть крестьян проникла было во Францию, но разбитая герцогом Гизом должна была оставить свою попытку. Участь пораженных крестьян была самая ужасная. Мало того, что зачинщики мятежа погибли в страшных казнях, чрезвычайно много и невинных жертв были отдаваемы на разграбление ланцкнехтов. Положение немецких крестьян сделалось еще тягостнее, нежели прежде, управы искать было негде, закон более не ограждал их против господ. Анализируя памфлет Лютера против грабительских и разбойничьих банд крестьян в лекциях 1853-54 года, Грановский говорил: «Тогда написал Лютер свое сочинение против крестьян. Ничего нет резче, грубее этого сочинения. Видимо, что страстная, неудержимая, невоздержанная натура взяла верх. Бить их, как собак, морить голодом, изнурять работой. Таков совет Лютера». Может быть, писал он это сочинение под влиянием боязни, страха. В Средней Германии во главе их стоял Фома Мюнцер, фанатик, живший в видениях, лишенный смысла действительности, думавший об освобождении всех народов и тварей. Он припоясался, как говорил, мечом Гедеона на князей немецких. В Мюльгаузене составил он общину, отсюда рассылал полки против окрестных замков. Когда против него выступили рыцари, Филипп Великодушный, он был до того уверен в победе, что уверил своих, будто ядра не будут им приносить вреда. Сам стал собирать их. Но они были разбиты, он был взят, страшно пытан и умер мучительной смертью в 1525 году. Во Франконии и Швабии крестьяне заставили некоторых рыцарей стать во главе своей, и в том числе Гетца фон Берлихингена. В настоящей истории драматическая роль его не была такая поэтическая, как у Гёте. Он стал во главе крестьян, но при их неудаче тайком бросил их и ушел. Они разбивали замки, умерщвляли владельцев, особенно были исполнены ненависти к духовенству. Они носили с собой 12 статей со своими требованиями. Приверженцы католицизма упрекали Лютера, что он был начальником всего этого. Лютер обращался к крестьянам с посланием и убеждением покориться, в противном случае убеждал светскую власть бить их как собак. Но он все-таки не оправдался. Рыцари, духовенство, без различия протестантов и католиков, соединили усилия против крестьян. Они были задавлены и испытали самую тяжкую участь, подверглись гнету еще более тяжелому. Такими страшными событиями было сопровождаемо первое восьмилетие реформации. Лекция 21, 13 декабря. Мы видели нарекания, которые навлек на Лютера дальнейший ход дела. Восстание имперских рыцарей, потом более грозное восстание крестьян немецких, вменяли ему в преступление. Сверх того, в начале 20-х годов он должен был вести жаркую полемику с людьми, высокопоставленными в общественном мнении. Это были люди, превышавшие авторитет Тетцеля и Экка. Во-первых, выступил против него Генрих VIII Английский, человек образованный, ученый-богослов, пропитанный учением Фомы Аквинского. Он написал книгу о семи таинствах, защищая их против Лютера. Фома Аквинский, священник, 1225-1274 годы. Книга его произвела незначительное влияние, ибо читана была немногими, хотя папа обещал за это прочтение прощение на несколько лет. Она была замечательна особенно именем автора и тем, что тон ее не отличался приличием. Он называет здесь Лютера порождением дьявола и заключает требованием, чтобы немецкие князья наказали его. Ответ Лютера произвел еще большее впечатление. Более оскорбительного и бранного сочинения не выходило со стороны Лютера.